Но если разработать и реализовать проект приливной электростанции в Пенжинской губе, то электричества хватит на получение огромного количества водорода. Да, нужно много чего разработать для безопасности транспортировки и прочего, но ведь гнать электричество оттуда по проводам вообще нереально. Растеряется по пути все. А создать такое количество потребителей в том районе на пустом месте тоже очень и очень сложно. Так что решение есть. А сейчас у меня есть и средства его осуществить. Вперед, ученые-мужи! Работаем над созданием водородных силовых агрегатов. Отличная замена аквамарилу выйдет. И экологично, и объемы огромные. Там, глядишь, и вновь остальных к ногтю прижмем, когда поймут, что на нефти далеко не уедешь. В общем, день я провел с пользой, весело и разнообразно. Утреннее заседание с семьями уже совсем вылетело у меня из головы, когда от Кости пришли люди.